Глава 71. 17 сентября, около полуночи, Рэндалл Флэк находился в пустыне. Завернувшись в три одеяла от пальцев ног до подбородка, четвертое он накинул на голову наподобие бурнуса, так что на виду остались только глаза и кончик носа. Мало-помалу он выдавил из головы все мысли. Застыл. Звезды над головой сверкали холодным огнем, излучали ведьмин свет. Он послал глаз. Почувствовал, как тот отделяется от него с легким и безболезненным толчком. Глаз полетел, молчаливый, словно ястреб, поднимающийся на темных воздушных потоках. Теперь он слился с ночью. Стал глазом вороны, глазом волка, глазом ласки, глазом кота, скорпионом, пауком, проскальзывающим в щель, смертоносной ядовитой стрелой, пронзающей воздух над пустыней. Что бы ни случилось, глаз всегда будет при нем. Он летел, не прилагая к этому никаких усилий, а под ним, словно циферблат, раскинулся мир рожденных ползать. Они идут, они почти добрались до Юты. Высоко и молча летел он над кладбищенской землей. Лежащая под ним пустыня напоминала белую могилу, которую пересекала темная лента автострады. Он летел на восток, уже над границей штата. Его тело осталось далеко позади. Поблескивающие глаза закатились, выставив между веками слепые белки. Ландшафт начал меняться. Конические горы, скалы, причудливо изъеденные ветром, столовые горы. Автострада прорезала их. Далеко на севере остались Бонневильские соляные поля. Где-то на западе — долина черепов. Полет, шум ветра, мертвый и далекий. Орел, устроившийся в верхней развилке старого, сожженного молнией дерева где-то к югу от Ричфилда, почувствовал, как что-то пролетело мимо, как что-то зрячее и смертоносное пронеслось сквозь ночь, и бесстрашно ринулся на это что-то, размахивая крыльями, но его отнесло в сторону волной леденящего холода. Ошеломленный орел камнем падал чуть ли не до самой земли, едва успев выйти из пике. Глаз темного человека летел на восток. Теперь под ним уходила вдаль автострада 70. Тут и там к ней прилепились маленькие городки, покинутые всеми, кроме крыс и кошек, и олени уже начали заходить туда из лесов по мере того, как выветривался запах человека. Городки эти назывались Фримонт и Грин-Ривер, и Сего, и Томпсон, и Харли-Доум. Еще один маленький город, тоже заброшенный. Гранд-Джанкшн, штат Колорадо. Потом... Западнее Гранд-Джанкшна светилась искра огня. Глаз начал спускаться по спирали. Костер умирал. Около него спали 4 человека. Значит, правда. Глаз хладнокровно оглядел их. Они шли. По причинам, которых он не мог себе и представить, они действительно шли. Надин его не обманула. Послышалось глухое рычание, и глаз развернулся. За костром лежала собака, приподняв голову, прикрыв хвостом гениталии. Ее глаза светились, как 2 злобных янтарных огня. Рычание не прекращалось, словно где-то раздирали бесконечно длинную простыню. Глаз смотрел на пса, пес на глаз, не выказывая испуга. Верхняя губа поднялась, обнажая зубы. Один из людей сел. «Коджак», — пробормотал он, — «чего бы тебе не заткнуться?» Коджак продолжал рычать, его шерсть встала дыбом. Проснувшийся мужчина, Глен Бейтман, огляделся, и внезапно ему стало не по себе. «Кто здесь мальчик?» — шепнул он собаке. «Есть тут кто-нибудь?» Коджак продолжал рычать. «Стью!» — Бейтман толкнул мужчину, лежащего рядом. Тот что-то пробормотал и затих в спальнике. Темный человек, который теперь стал темным глазом, увидел предостаточно. Он взвился вверх, успев заметить, как изогнулась шея собаки, следившей за ним взглядом. Рычание сменилось лаем, сначала громким, потом затихающим, затихающим, затихшим. Остались тишина и летящая тьма. Какое-то время спустя он завис над пустыней, глядя вниз на себя. Начал медленно спускаться, приближаясь к телу, затем вошел в него. На мгновение возникло странное ощущение головокружения. Двое сливались в одного. Потом глаз исчез, и остались только его глаза, уставившиеся на холодные поблескивающие звезды. Они шли. Да. Флэг улыбнулся. Старуха велела им прийти. Они послушались ее, когда она, лежа на смертном одре, предложила им покончить с собой таким необычным способом. Он полагал, что да. Как он мог забыть столь простую истину? У них тоже хватало проблем, они тоже боялись, и в результате совершали колоссальную ошибку. А может, их изгнали из зоны? Эта идея очень ему приглянулась, но в конце концов он понял, что не верит в это. Они шли по собственному выбору. Они шли, уверенные в своей праведности, как миссионеры к деревне каннибалов. Ох, да чего ж хорошо. Сомнения уйдут, страхи уйдут. И потребуется для этого только одно — вид четырех голов, поднятых на пиках перед фонтаном у отеля MGM Grand. Он соберет всех жителей Вегаса и заставит пройти мимо и увидеть это собственными глазами. Он сделает фотографии, плакаты и разошлет их в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, и Спокан, и Портленд. 5 голов. Он прикажет поднять на пики и собачью голову. «Хороший песик», — произнес Флэк и рассмеялся впервые после того, как сбросил с крыши Надин. «Хороший песик», — повторил он, улыбаясь. Спал он в ту ночь хорошо, а утром отдал приказ утроить численность блокпостов на всех дорогах между Ютой и Невадой. Теперь они поджидали не одного человека, уходящего на восток, а 4 мужчин и собаку, идущих на запад. Взять их следовало живыми, живыми, любой ценой. О да!